Элизабет, одетая в желтый полосатый купальник, висела вниз головой, держась худыми ногами за веревки трапеции, а кончиками пальцев и длинными темными волосами касаясь земли. «Теперь раскачайся и сядь на трапецию», — сказал ей Феликс. «Ну, давай, Лили, раскачивайся изо всех сил, как только можешь». «Молодец». С тех пор, как полтора года назад Феликс женился на Анжелине, он начал учить Элизабет и Роджера некоторым из тех упражнений, которыми сам занимался когда-то вместе с братом в Венгрии. «А теперь, Лили, поработаем немножко на батуте», — распорядился он, вытаскивая на траву небольшой зеленый батут. Пока он занимался с Элизабет, клонящееся к закату солнце высветило отдаленные вершины гор мерцающим красноватым светом. На балкон дома вышла Анжелина и нагнулась через перила вниз, чтобы позвать их ужинать. Прямо перед ней стайка кремовых бабочек кружилась возле куста мирабели, а тянувшийся по деревянной решетке из-под балкона душистый горошек с розовыми и голубыми цветами распространял вокруг легкий сладковатый аромат. Анжелина посмотрела, как Элизабет цепко взялась за руки Феликса, тонкими ножками быстро вскарабкалась по его ногам и спине сзади до пояса, оттуда спрыгнула на его сильные плечи. Там она побалансировала, пока не нашла равновесие. Затем отпустила его руки и медленно выпрямилась, слегка согнув ноги в коленях и вытянув руки вперед. «Можно идти?» — спросил Феликс. «Нет, еще я не готова». «Ой, Феликс, хулиган, что ты делаешь?» «Перестань разговаривать и сосредоточься, Лили. Вот так. А теперь постарайся. Сделай хороший прыжок с моих плеч прямо на батут. Ноги держи вместе и правильный соскок с батута». Маленькая девочка послушно пролетела по воздуху, приземлилась на зеленую ткань батута, подпрыгнула на нем и спрыгнула на траву, слегка расставив при этом ноги в стороны. «Черт возьми!» Она увидела стоявшую наверху Анжелину и помахала ей, а потом подошла к деревянным качелям, что были устроены под самым балконом, и лениво покачалась на них взад-вперед всем телом, с удовольствием впитывая благодать лета. Теплый дух земли смешивался с ароматом садовых роз и с долетавшими в сад запахами соснового леса, свежего сена и жидкого навоза. Лето было временем запахов, острых, насыщенных, но теплых и медово-сладких. Ароматы осени были резче и отдавали дымком. Осень кисловато пахла опавшими яблоками, которые собирали и складывали в погреб, чтобы потом делать из них джем и яблочный соус. Она пахла орехами, что приносили из леса, и кучами гниющих листьев в нижней части сада, которые просто просили, чтобы по ним кто-нибудь попрыгал или же поразбрасывал их ногами, как будто играя ими в футбол. Феликс затащил батут в кладовку, а потом вместе с Элизабет они шумом и хохотом поднялись по деревянной лестнице, что вела с улицы прямо на кухню ужинать. Роджер уже сидел за столом. Он сбегал искупаться в горной речке, что текла неподалеку в лесу, а на обратном пути набрал полную шапку мелкой дикой земляники. «Почти как в Венгрии», — одобрительно сказал Феликс, когда они расправились с чудесно приготовленной речной форелью. Эту фразу домашние обычно встречали с гулом и ехидными шуточками, но сегодня Феликс продолжил, прежде чем они успели среагировать. До 1939 года, до войны, каждый ресторан в Венгрии, даже если он был самым шикарным и дорогим, обязан был иметь в меню блюдо, которое стоило бы один пинго. Это примерно один швейцарский франк. Теоретически любой бродяга, даже самый мерзкий и грязный, если только у него был один пинго, мог зайти и пообедать, а по закону владелец ресторана обязан был обслужить его. Элизабет забралась Феликсу на колени, она всегда так делала после ужина, и свернулась там, как котенок. «Расскажи о ганделях», — попросила девочка, любившая слушать о том, как весело и романтично жилось в довоенной Венгрии. «Ну, Лили, я был тогда всего лишь молодым официантом, но каких же кушаний мы насмотрелись! Заливное из кабаньей головы, которую сплющивали перед тем, как залить, холодная щука со свекольным соусом и огуречным салатом, рубленые кабачки в укропном соусе, крошечные пельмени с яйцом, копченые колбасы, густой гуляш с красным перцем, гусь по-трансильвански, а еще блины со взбитым творогом, в которые добавляли кусочки апельсина и изюм, причем Творога столько, что он из блинов даже вываливался. И все это под шоколадным соусом. Ты нам не о еде рассказывай, а о ребятах и о том, что было в парке, потребовала Элизабет, в шутку колотя его по груди своими маленькими кулачками. Но, Лили, ты же знаешь, что семейство Ганделей с их 10 несносными детьми жило прямо над рестораном, а ресторан стоял в парке, в окружении деревьев, и перед ним были ворота с 2 массивными черными железными створками. Давай прямо о том, что было в парке, взвизгнув от нетерпения, попросила Элизабет. Ну, первые 50 столов стояли среди деревьев, и эту часть называли пивным садом, хотя пили там главным образом белое вино. За следующими 50 столиками подавали уже разные блюда, и стоило там все дороже. Но можно было пройти в самую глубину сада, а там подняться по 8 плоским каменным ступеням, и тогда ты оказывался на террасе, на которую с крыши опускались плети винограда. Здесь-то обычно и сиживала аристократия. В этом саду собиралась вся Венгрия. В пивной играл духовой оркестр, а возле террасы цыганский. «Феликс, покажи, как играли цыгане!» — нетерпеливо попросила она. Они были потрясающие. Все в красочных венгерских костюмах. Феликс встал во весь рост, осторожно поставил Элизабет на стул, на котором до этого сидел, повязал себе вокруг шеи ярко-красную салфетку, выбрал из стоявшей на столе вазы 2 пары сросшихся вишенок и нацепил их себе на уши вместо сережек, потом завязал голову красным горошек носовым платком и начал медленно, слегка пританцовывая, кружиться вокруг кухонного стола, напоминая большущего черного медведя, играющего на воображаемой скрипке. Элизабет снова завизжала, на этот раз от восторга. «Давай поиграем лучшую ночь всей жизни, Феликс, а? Пожалуйста!» Феликс посмотрел на Анжелину, движением бровей молчаливо спрашивая ее согласия. Та рассмеялась и кивнула. Девочка, обрадовавшись разрешению, бегом бросилась из кухни и мгновенно примчалась обратно, одетая уже в юбочку и неся с собой 2 свернутые белые простыни и традиционный швейцарский широкий красный пояс со шнуровкой. «Начинай, Феликс, начинай!» — подпрыгивала она от нетерпения, пока Анжелина со снисходительной улыбкой связывала простынь у нее на худеньких плечиках. «Лучшая ночь в моей жизни, — начал Феликс, поглаживая длинные темные усы, — произошла в 1938 году, когда в один тихий и теплый вечер король Албании Зог обручался с венгерской аристократкой, которую звали Жеральдина Аппони». Анжелина тем временем закончила расплетать косы Элизабет и слегка взбила ее длинные темные волосы. «Она была очень красива», — продолжал Феликс. «У нее были прекрасные черные волосы, и она должна была стать королевой Албании. На террасе был устроен роскошный ужин для множества гостей, и мне пришлось работать с 7 вечера до 7 утра». Взяв из стоявшей в середине стола вазы несколько белых роз, Анжелина принялась вплетать их наподобие венка в волосы девочки, а Феликс тем временем продолжал. Играла музыка, но танцев не было, и всю ночь напролет произносили очень веселые и остроумные тосты. Анжелина надела на девочку пояс и затянула его. Элизабет отошла от нее и встала. Очень прямая, серьезная, внушающая благоговение и понимающая, что взоры всех присутствующих устремлены на нее. А будущая королева была слегка напугана, Феликс? Пожалуй, скорее ошарашена. Но выглядела она потрясающе. Белое кружевное платье и в густые черные волосы были вплетены бриллианты. Большие темные глаза девочки, особенно выделявшиеся на ее загорелом лице, приобрели мечтательно отрешенное выражение, которое только подчеркивалось венком из белых роз. Безмятежно спокойная, невозмутимая, уверенная в себе и очень красивая, Элизабет гордо подняла голову и по-королевски кивнула. «А что мне подавали, Феликс? Я тебе подал телячьи мозги с яйцами под соусом и с грибами». «Обычные блюда, которые всегда подают в промежутке между главными», — ответил Феликс, внезапно превратившийся в подобострастного официанта с низким поклоном, подносящего воображаемую тарелку. «От волнения я едва дышал. Я глаз не мог оторвать от столь прекрасной женщины. Между прочим, она взяла с подноса 1 чайную ложечку только попробовать. Не то что эрцгерцогиня Августа, дочь императора Франца Иосифа. У той и лицо было какое-то медвежье, и аппетит, как у медведя. И смеялась она тоже, как медведь. А еще она курила огромные сигары. Вот так. Пуф, пуф, пуф.